Глава 19. На станции перекликались гудки. Лежа в 300 метрах от нее, я подумал, что сегодня не слышал канонады, хотя лежал тут с полуночи, когда мы вышли из леса и заняли заранее определенные на плане позиции. За это время по дороге, той самой, которой меня вели под конвоем, проехал только один мотоцикл, без коляски. Связист или еще кто-то вроде. Но станционная жизнь отличалась оживленностью. Оставалось только надеяться, что наши люди, с которыми говорил Ромка, не ошиблись, и среди эшелонов, которые тут будут под утро, не окажется состава с пехоты. А в этом случае нам крантец. Наверное, все уже заняли позиции и ждут нашего сигнала, выстрелов по часовым на вышках возле склада. Свою вышку я видел и так. Решетчатая конструкция на фоне неба. Даже часового временами видел наверху. Но попасть сейчас, конечно, не сумел бы. Хотя нет, уже и не темно. На запястье у меня были часы Хокканина. Мефодий Алексеевич сказал, что начинать будем в 4:30. Непривычные стрелки на большом циферблате отсчитывали время. 4:15. Еще 15 минут. Пожевать бы чего-нибудь. Ладно, потом пожуем. Может, продуктами разживемся. Интересно, зачем немцы собирают на станции взрывчатку? Не для нас же. Хотя почему не для нас? Я аккуратно вытянул руку и снял с прицела кожаную покрышку. Позицию я оборудовал за кустами на меже, в дренажной канаве, где можно было в случае чего встать на колени. Сейчас в этом не было нужды. Я лег удобнее и устроил обмотанный лентами ствол винтовки в толстой развилке. Наши уже все на местах. Вот странность. Я и в лицо-то еще не всех знаю, не говоря уже по именам. Но они уже наши. Это очень важно, когда есть наши и чужие, хотя снобствующие кретины не устают твердить, что лучшая партия – это партия самого себя. Может, потому что они никому не интересны и не нужны? Вот и остается считать, что окружающие тебя недостойны. Удобная и незатратная позиция, а главное, общество, в котором она доминирует, можно брать голыми руками. Так, а что там на часах? Ха, еще 5 минут. Осветает быстро. 300 метров. Я приложился к прицелу. Прицел был немецкий, естественно, увеличение 2,5. На острие прицельного пенька плавно села и неподвижно застыла голова часового в каске. Ниже, шея. Ветра нет, очень тихо, хорошо. А вот лицо немца различалось плохо. Или он эстонец? Хорошо бы эстонец. Тот, который меня треснул прикладом. Часовой зевнул, прислонился к перильцам возле пулемета, застыл. Сейчас наши режут провода телефонных линий. Кто-то, может быть, звонит, растерянно отодвигает трубку от уха, дует в нее. Я видел в кино. Зачем, интересно? Приклад плотно упереть в плечо. Еще раз проверяем прицел. Не двигайся, не надо. АСК нас учил стрелять очень неплохо, а Шалыга был из лучших. Недаром медведь. На наших мишенях были изображены американские солдаты. Каски похожие, вот что интересно. Выбрать холостой ход, выдох. Я увидел, как дернулась голова, и, вскакивая, перебросил винтовку за плечи, схватил МП. Утренняя тишина обрушилась, ее раскололи, как стеклянный красивый витраж. Резкие выстрелы винтовок, деловитое тарахтение пистолет-пулеметов, гром пулеметных очередей, гранатные разрывы, выкрики. И я впервые услышал это в жизни, нарастающий крик «Ура!». Это было страшно. Не похоже на мои представления об этом кличе. Словно кто-то с тягучей угрозой давил из себя. Зверь какой-то поднимался из берлоги, разъяренный и неостановимый. Наверное, у врага рождалась та же ассоциация. И я на бегу понял, почему бывало в истории наши обращали врагов в бегство одним только этим ревом, унылым и диким. Когда я вбежал в пристанционный скверик, за деревьями промелькнул броневагон. Его башенка разворачивалась, пулеметы опускались на минус, чтобы бить в упор. Кто-то в белом белье перескочил было через решетчатый забор, его догнала темная фигура, начала колоть тускло-блестящим штыком на винтовке, что-то крича. А белая фигура крутилась, выла и отмахивалась руками, застряв на заборе. Рвануло. Страшно так, что я присел, почти упав. Алое зарево встало над путями. Наш тащил из убитого немца, висящего на ограде, штык и орал. «Отдай! Отдай, блядь! Убью, сука, отдай!» А потом вдруг скинулся и обмяк, роняя винтовку и цепляясь за ноги убитого. Так и стащил его на себя. Через ограду перевалился гимнастическим броском немец в галифе с длинным тяжелым маузером, как в кино про гражданскую, не с винтовкой, а с пистолетом. Присел, целясь, и я врезал в него шагов с 10 не меньше 5 пуль. «Ах!» – выдохнул немец, запрокидываясь. Я сунулся к забору, и меня чуть не убили уже свои. Двое лежали на путях и стреляли. Я присел и заорал. Ни малейшего испуга не было. «Свои, вы чё?» На путях горел целый эшелон. Как-то бешено, свирепо, выметывая огненные хлысты и щупальца какого-то спрута. Около огня плясали 3 или 4 живых факела. Смешно размахивали руками, подпрыгивали, крутились. Потом начали падать и замирать, подергиваясь. Рядом кто-то протащил подмышки раненого. Тот кричал тоненько: «Ой!» Я увидел, что броневагон стоит напротив СЩБ и разносит его буквально в клочья очередями. А оттуда через двери, через окна прыгают немцы, бегут и падают. И СЩБ уже занимается огнем. «Там в конторке, там тоже немцы!» – прохрипел кто-то, и мы бросились по знакомому перрону к той самой двери. Окно вылетело со звоном, я сразу упал, и кто-то еще упал тоже, а еще один замешкался, подпрыгнул, сказал «мама» и начал плеваться кровью во все стороны, потом упал и заколотил сапогами. Я начал стрелять по окну, поменял магазин, а мой напарник, молодец, уже перебегал к двери поближе. В руке у него появилась граната, немецкая колотуха на длинной ручке. И он по дуге бросил ее в окно, сказав «хек!» и оттуда ударило дымом. Дальше я сам не помню как, но я уже был на пороге комнаты, где меня допрашивали. И обербауляйтер, горит человек на работе, утро, а он все еще тут. Зажав рукой левое плечо, пытался дотянуться до лежащего на полу небольшого пистолетика. «Готен морген, герр обербауляйтер», — кивнул я. «Ничего общего с трусоватыми немцами из старых фильмов. Этот толстячок оскалился и достал таки пистолет, хотя из плеча брызгала кровь. «Руссе швайн!» — ненавидяще прохрипел он, даже не узнав меня. Я отсек очередь в пару выстрелов, и он завалился головой к конторке. Я схватил какой-то портфель, начал набивать в него без разбора бумаги, то и дело спотыкаясь о чьи-то ноги. Только потом я сообразил, что это убитая гранатой женщина, ну, та машинистка. Так вот, что он тут делал на рабочем месте. «Париска!» — в окно всунулась голова Мефодия Алексеевича. «Париска, ты это тут? Ты это чё тут?» «Бумаги!» — чужим голосом пролаял я. «Может, чё важное? Держите!» Я пихнул ему портфель прямо через окно. «Этот обербаулет рубит!» «Это фунши твоего тоже, это, грохнули!» «Не разобрались, это...» Огорченно сказал командир, беря портфель в обнимку и становясь похожим на гнома из Белоснежки вообще до неприличного. «Он, значит, это, в вагоне сидел, кофе это распивал с командиром. Витька их обоих, это, того. Ты вылезай, это, еще и не кончено ничего, это». Я еще 10 секунд поискал гранаты. Меня почему-то заклинило, что тут должен стоять ящик гранат. Я его вроде даже видел, но ничего подобного не было. Снаружи бой не шел, а скорее догорал вспышками где-то за путями. Какие-то люди тащили ящики, и я понял, что это те самые, подготовленные к отправке в рабство, выносят взрывчатку. Мелькнул Сашка. Он что-то орал и, кажется, дрался прикладом ППШ с кем-то особо непонятливым. СЩБ полыхал костром. Что ж они там держали, самогон, что ли? Откуда-то взялись две подводы, на них со страшным матом грузили на одно оружие, а на другую трупы и сюда же раненых. Мне казалось, что в отряде не полсотни, а все 300 человек, столько вокруг бегало людей. Ну, я и сам побежал к складу, где должна была находиться взрывчатка. Там распоряжался Хокканин, неожиданно веселый. «Эти ящики оставить!» – махнул он рукой. «Подорвем их, пусть гадают, что унесли и сколько, и унесли ли вообще!» «А, Борис!» – он даже улыбнулся мне. «Кажется, получилось, да?» «Да вроде», – я пожал плечами. «Делать-то мне что?» «А все!» Кивнул он на здание, из распахнутых ворот которого безоружные и, похоже, еще ничего не понимающие ребята тащили груз. «Сейчас уходим!» «Ну что ж...» Я осмотрелся, подобрал из-под ног кирпичный обломок и, подойдя к беленой стене станционной будки, размашисто написал на ней. «Терпенье и труд все перепрут!» Когда на опушке леса, чуть углубившись в чащу, мы остановились, и ребята начали сбрасывать груз, выяснилось, что мы освободили почти 40 парней 15-18 лет и десятка два девчонок того же возраста. Сашка с матом уверял, что было больше, но человек 10 он не сумел удержать. Мефодий Алексеевич махнул рукой. «Ну вот это, ладно, что это теперь? Сейчас это, поговорю с ними, и чё ж?» С непонимающими и перепуганными лицами освобожденные стояли, переминаясь с ноги на ногу возле линии кустов, невольно выровнявшись в ряд. Я сперва не мог понять, кого они мне напоминают, а потом сообразил – точно так же еще недавно вел себя я сам, растерянный и непонимающий. К нам подошли Женька и Юлька. Я их не видел с начала боя и вдруг ужасно обрадовался, что они целы и здоровы. Кажется, они испытали то же самое, потому что мы все четверо расплылись в улыбках, а Женька замахал рукой нашему лейтенанту. «Эй, мы живы!» «Ну, значит, это...» Мефодий Алексеевич поправил ремень и подошел к строю освобожденных. «Это значит, спасибо за помощь, теперь так, это, парни, кому 18 исполнилось, это, они сразу выходи. Если кто обмануть это захочет, не надо, у нас это, бумаги немецкие». Из строя кто медленнее, а кто быстрее, вышли человек 8. Один спросил, а оружие дадите? «С голыми руками это не пошлем». Командир кивнул Хокканину. «Значит, это в лагере по взводам разделим. А теперь это, остальные, вы это, свободны, значит. Но кто захочет, те пусть к нам идут. Кто не захочет это, не валить не будем, конечно». «По домам или это, куда там еще?» Оставшиеся мальчишки переминались и переглядывались. Хокканин сказал довольно громко. «Добрый ты, Мефодий Алексеевич! Могли бы и просто силой взять!» «Да на шо они нам силой-то?» — поморщился наш гном. «Во многих других отрядах берут, а у меня это не будут!» Неожиданно вспылил, покраснев командир, но тут же улыбнулся. «Да пойми ты это! Ах ты, душа твоя чухонская! Делали это! Детей силком загонять это на войну! А кто это потом жить станет? Мне и так это во как тяжело брать!» Между тем из строя вышел один парень, потом второй, еще двое, еще один. Кто-то из девушек постарше спросил возмущенно и испуганно: «А мы, товарищ командир?» Мефодий Алексеевич развел руками: «Так что ж нам, к немцам возвращаться в подстилки или в Германию пахать на них? Нет, мы с вами!» «С вами? Че там, и нас берите!» Разноголосо зашумело ли почти все остальные девчонки. «Ладно», — командир отмахнулся. «Ладно, это, Ефросинье Дмитриевне отдельный взвод под команду дадим. Это, ладно». Наш отряд пополнился 44 бойцами, то есть вырос почти вдвое. Правда, из этого пополнения 11 были девчонки, да и оружие, хотя захватили немало, боеприпасов по-прежнему было так себе. Со станции вытащили 900 с лишним килограммов взрывчатки, кое-какие медикаменты и продукты, и уложили по грубым прикидкам около 60 врагов. У нас были 5 убитых и 3 тяжело раненых. Среди убитых оказался Лёшка. Автоматная очередь снесла ему череп.